Околоточный ближе, чем родственник. В Северной Америке и Западной Европе страну восходящего солнца часто упрекают в неспособности избавиться от таких феодальных пережитков, как патриархальность деловых связей и трудовых отношений, групповое мышление, склонность ставить общие интересы выше личной выгоды, что, мол, несовместимо с доминирующим на Западе культом индивидуализма. Однако есть область, где именно патриархальность и общинный дух позволяют Японии быть недосягаемым лидером среди других развитых держав. Это, во-первых, гораздо более низкий уровень преступности, а во-вторых, несравненно более высокая раскрываемость преступлений благодаря сотрудничеству правоохранительных органов с населением. Японцы сетуют. По сравнению с периодом послевоенного экономического чуда 50-80-е годы, количество преступлений и правонарушений в стране более чем удвоилось. Но все относительно, ведь население Японии 127 миллионов человек, лишь на 20% меньше, чем в России, а большинство из 3 миллионов ежегодно регистрируемых там правонарушений составляют мелкие кражи и дорожно-транспортные происшествия. Тяжких преступлений совершается менее 10 тысяч, в том числе 1500 убийств. В США убийств больше в 6 раз, грабежей – 80 раз. Еще более впечатляет высокая раскрываемость преступлений. Этому благоприятствуют две местные особенности. Во-первых, общинный дух, который сохранился у японцев. Хотя большинство населения составляют уже не сельские жители, знающие друг друга из поколения в поколение, а горожане из пригородов, то есть рабочие служащие, которые ежедневно ездят на работу в электричке из разросшихся предместий. Во-вторых, негласно существующая между соседями круговая порука и обычай откровенно делиться информацией с представителями власти. Эта традиция, сложившаяся еще при феодализме и закрепленная милитаристами в 30-х годах, в послевоенные годы не исчезла бесследно. Между населением и правоохранительными органами сохранились взаимное доверие. «Околоточный ближе, чем родственник», — гласит японская пословица. Действительно, «амавари-сан», то есть околоточный или участковый, в стране восходящего солнца фигура столь же важная и чтимая, как ксенц у католиков. Тут сказываются особенности японской этики. Когда между двумя японцами возникает спор, чреватый конфликтом, они инстинктивно расходятся в разные стороны и ищут посредника. А на бытовом уровне для этой роли лучше всего подходит именно амавари-сан. За 7 лет, прожитых в Токийском переулке, я видел своего околоточного практически ежемесячно. При первой же встрече он попросил меня не оставлять машину у дверей, а всякий раз заводить ее в гараж, дабы не загораживать проезд для фургонов, зеленщика и молочника. Потом последовали деликатные советы насчет сортировки мусора, времени и места его выноса. Однажды участковый принес подарочный набор туалетного мыла от строительной фирмы в знак извинения за шум отбойных молотков при замене канализационных труб. В другой раз попросил подписаться под коллективным поздравлением местных жителей некой паре, отмечавшей золотую свадьбу. Увидев, что я выбрасываю пачки старых газет и журналов, амавари-сан пригласил фирму, которая за хорошие деньги стала их у меня покупать. Стоило подарить околоточному к Новому году бутылку московской водки, как он тут же принес в ответ домашнее сливовое вино. И все настойчивее допытывался, нет ли у меня каких-либо претензий к соседям. После некоторых колебаний я признался, что живущий рядом зубной врач ежедневно в 6 утра с шумом раздвигает ставни и раньше времени будет мою дочь. «Что же вы до сих пор молчали?» — удивился околоточный. «Урегулировать подобный вопрос — моя прямая обязанность». И действительно сделал это. В нашей стране становятся традицией Дни Японии в России. Хотелось бы в рамках этой программы предусмотреть обмен опытом в такой области, как сотрудничество правоохранительных органов с населением. убежден, что при всех различиях национального менталитета, нравов, обычаев и традиций, в опыте наших дальневосточных соседей найдется немало поучительного.